Глава третья. Кризисы и разрядка напряженности. В 1970-х годах две великие державы, СССР и США, по-прежнему находились в седле вершителей судеб мира так же, как они это делали с 1945 года. И часто в их речах звучала уверенность в том, будто весь мир делится на их сторонников и противников. Но изменения все-таки шли своим чередом. Кое-кто уже полагал, что Соединенные Штаты порастеряли свое когда-то подавляющее военное превосходство над Советским Союзом и даже, возможно, какое-либо превосходство вообще. Такое восприятие кому-то казалось ошибочным, но его разделяли многие наблюдатели и даже среди американцев. Те, кто легко испугался признаков возникавшей нестабильности, задались вопросом, а что произойдет в случае возвращения былой конфронтации? Остальные думали, что с установлением более надежного равновесия подобный исход станет маловероятным. Прочие уместные изменения тоже совсем непросто поддавались оценке. Сложившиеся два когда-то более или менее дисциплинированных блока, окруженные небольшими странами, опасающимися поглощения одним из них, демонстрировали признаки напряжения. Старые идеологические линии раскола начали втискиваться новые поводы для ссоры. Еще интереснее выглядели признаки подготовки к выходу на арену новых претендентов на роль супердержавы. Стали даже говорить о наступлении эпохи разрядки международной напряженности. Снова корни перемен тянутся назад в прошлое, и четких линий раздела между фазами не просматривается. Смерть Сталина, например, просто не могла не вызвать последствий, хотя сразу после нее бросающихся в глаза изменений в советской политике не произошло, а ее толкование стало еще более запутанным. Спустя без малого два года появляется фигура Никиты Хрущева, возглавившего советское руководство, и в 1956 году уходит Молотов, прежний подручный Сталина и ветеран внешней политики Холодной войны, которого отстранили от должности министра иностранных дел СССР. Затем последовала речь Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза с его сенсационными откровениями. С высокой трибуны съезда он осудил злодеяния эпохи Сталина и провозгласил мирное сосуществование нынешней целью советской внешней политики. Факты, изложенные в хрущевской речи, быстро получили широкую огласку, потрясли до того казавшийся миру монолитным фронт коммунизма и впервые вызвали отчуждение многочисленных сочувствовавших делу коммунистов в странах Запада, которых до того момента мало беспокоило, что происходит в Советском Союзе. Вместе с объявлениями о сокращениях в Советском Союзе вооружений, речь Хрущева могла ознаменовать создание новой атмосферы в международных отношениях, если бы ее практически сразу не испортили в 1956 году. Суэцкий кризис в Лондоне и Париже восприняли в качестве очередной угрозы. В Москве не собирались рисковать доброжелательностью арабов и поэтому открыто продемонстрировали свою поддержку Египту. Но в том же самом году случились активные антисоветские волнения в Польше и попытка антиреволюционного переворота в Венгрии. Вершители советской политики всегда решительно реагировали на внешние проявления отклонения от генеральной линии или недовольство среди сателлитов СССР. В 1948 году советских специалистов отозвали из Югославии, которую позже исключили из Международной коммунистической организации 1947-1956 годы под названием Коминформ, информационное бюро коммунистических и рабочих партий. Соглашение Югославии с СССР и другими коммунистическими государствами объявили прекратившими действия. последовала пятилетка травли политики Иосифа Броз Тито, названной «титоизмом». Только в 1957 году власти СССР и СФРЮ сделали шаги навстречу друг другу, когда в Москве снизошли до Белграда и возобновили помощь Тито в символическом объеме. Дискредитирующее и оскорбительное для Москвы существование Югославии как социалистического государства вне Варшавского договора, однако заставило советское руководство тщательнее следить за идеологическими колебаниями в своем восточном лагере. Антисоветские беспорядки в Восточном Берлине в 1953 году, точно так же, как волнения в Польше летом 1956 года, показали, что патриотизм, подпаленный экономической неудовлетворенностью, все еще способен послужить противопоставлением коммунизму, причем в самом центре его вотчины. Сходные, по сути, силы, к тому же, помогают объяснить, как беспорядки в Будапеште в октябре 1956 года переросли в общенародное движение, из-за которого пришлось вывести советские войска из этого города, а новому венгерскому правительству дать обещание провести свободные выборы и покончить с системой однопартийной власти в стране. Когда то же правительство объявило о своем решении покинуть Варшавский договор, о нейтралитете Венгрии и обратилось в ООН с просьбой поднять на сессии венгерский вопрос, советская армия вернулась в Будапешт. Тысячи венгров покинули свою страну, а венгерская революция была подавлена. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН дважды осудили вмешательство во внутренние дела Венгерской Народной Республики, но без особой пользы для Запада. Данный эпизод послужил ужесточению отношений с обеих сторон. Советскому руководству снова пришлось убедиться в том, насколько мало его любили народы Восточной Европы, и поэтому оно стало еще с большим подозрением прислушиваться к разговорам на Западе об освобождении этих народов. Западноевропейские страны снова вспомнили об истинном лице советской власти и начали искать пути консолидации своих разрозненных сил. В октябре 1957 года с выводом на околоземную орбиту «Спутника-1» открылась эпоха соревнования сверхдержав в космосе, а американцы, уверенные в техническом отставании Советского Союза от США, испытали невероятное потрясение от развенчания собственных заблуждений. Советская внешняя политика в эпоху Хрущева, между тем, оставалась все той же непримиримой, оперативной, иногда откровенно самонадеянной. Опасаясь восстановления вооруженных сил Западной Германии, советские руководители всячески усиливали своего сателлита в лице Германской Демократической Республики. Предельно наглядное достижение и процветание Западного Берлина, окруженного территорией ГДР, вызывали большое смущение. Внутренние границы этого города, делившие его на западную и восточную зоны, не составляло большого труда пересечь, а благополучие и свобода западного сектора влекли все большее число восточных немцев, прежде всего квалифицированных рабочих, к переходу на Запад. В 1958 году власти СССР расторгли договоренности, в соответствии с которыми Берлином управляли на протяжении предыдущих 10 лет, и объявили о намерении передать советский сектор города в распоряжение ГДР в том случае, если не удастся согласовать приемлемые для них договоренности. Пререкания по этому поводу затянулись на 2 года. По мере нарастания тупиковой ситуации вокруг Берлина, отток беженцев через город на запад резко увеличился. Число восточных немцев, переселившихся на запад за 1959 год, оценивалось в 140 тысяч человек, за 1960 – в 200 тысяч. Когда за 6 месяцев 1961 года среди восточных немцев насчиталось больше 100 тысяч перебежчиков на Запад, власти ГДР в августе того же года без предварительного предупреждения установили высокую стену, через какое-то время снабженную минно-взрывными устройствами с колючей проволокой, и все ради обособления советского сектора Берлина от западных секторов. Поначалу в отношениях между бывшими союзниками наблюдалось повышение напряженности, но по большому счету Берлинская стена сыграла скорее позитивную роль для успокоения нервов. Ее мрачное присутствие и время от времени убийство восточных немцев, пытавшихся ее преодолеть, четверть века служило большим подарком организаторам западной пропаганды холодной войны. Власти ГДР все-таки добились безусловного успеха в прекращении бегства своих сограждан, соблазненных лучшей жизнью. Хрущев уверенно выдвигал все более серьезные требования, когда убедился в нежелании администрации США пойти на уступки по правовому статусу Берлина, даже под угрозой войны. Подобные походные марши зазвучали на следующий год над Кубой, хотя там риск войны выглядел намного реальнее. Европейские союзники США явно не пылали прямой заинтересованностью в кубинских делах, какую они проявляли в возможном изменении условий немецкого урегулирования, и власти Советского Союза тоже не обращали особого внимания на мнение кубинцев. Более того, в условиях фактически откровенной конфронтации супердержав Советскому Союзу пришлось пойти на уступки. Избегая действий или заявлений, грозящих показаться опасно провокационными, и оставляя незатейливый путь для отступления открытым для своего противника тем, что ограничивался самыми насущными требованиями, президент Кеннеди, тем не менее, не шел ни на какие явные уступки, хотя в скором времени он распорядился без лишнего шума убрать американские ракеты с территории Турции. Тут же Хрущева заверили, что американцы отказались от какого-либо вторжения на Кубу. Трудно поверить, что не произошел коренной перелом ситуации. Перед Советским Союзом маячила перспектива ядерной войны как окончательная цена географического расширения холодной войны, и в Москве ее сочли неприемлемой. Установлением прямой телефонной связи между главами двух государств в Москве и Вашингтоне, так называемая «горячая линия», признавалось, что опасность конфликта из-за недоразумения требовала налаживания непосредственной двусторонней связи в обход обычных дипломатических каналов. Новым видом оружия, считавшимся решающим в случае вероятного прямого конфликта между этими двумя супердержавами, были межконтинентальные баллистические ракеты. В конце 1962 года американцы обладали превосходством над СССР в данном оружии в соотношении больше, чем 6 к 1. В Советском Союзе занялись восстановлением паритета в количестве носителей ядерного оружия. Выбор свой они сделали в пользу ракет вместо масла, и в очередной раз бремя гонки вооружений легло на советского обывателя. Между тем обострение ситуации из-за Кубы помогло достигнуть первого соглашения между Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом по поводу запрета испытаний ядерного оружия в космосе, в атмосфере и под водой. К разоружению предстоит двигаться еще долгое время без заметного прогресса, но пока удалось добиться первого положительного результата во всех переговорах о судьбе ядерного вооружения. В 1967 году Хрущева отправили на пенсию. В качестве главы правительства и руководителя правящей партии его личный вклад с 1958 года в советскую историю выглядит всего лишь большой встряской властной вертикали. Она означала десталинизацию, а также огромный провал в аграрной политике и изменение акцента в построении вооруженных сил с упором на ракетные войска стратегического назначения, ставшие элитным родом войск. Главной причиной отстранения Хрущева от власти можно считать его собственные инициативы во внешней политике, наряду с провальной кубинской авантюрой. При том, что при попустительстве руководителей вооруженными силами его сместили собственные подчиненные, которых он оскорбил и насторожил, его не расстреляли, не посадили в тюрьму и даже не отослали служить директором электростанции где-нибудь в Монголии. Совершенно очевидно, советское руководство приводило к цивилизованному виду свои методы проведения политических изменений. Отличие от прежних времен выглядело поразительным. В советском обществе после смерти Сталина наступила некоторая передышка. Речь Хрущева на 20-м съезде КПСС никак нельзя было заболтать, даже при том, что во многом ее цель состояла в том, чтобы отвести критику от тех, как самого Хрущева, кто выступал в роли добросовестных исполнителей указаний Сталина. Знаменательно, что тело вождя извлекли из мавзолея Ленина, считавшегося национальной святыней. Затем наступил период истории СССР, названный «оттепелью». Тогда писателям и художникам разрешили немного больше свободы выражения своего мнения, в то же время руководство страны озаботилось по поводу его восприятия в мире как гонителя евреев. Но все это выглядело личными и внесистемными причудами. Либерализация зависела от того, кому прислушивался в тот момент Хрущев. Более или менее ясным представлялось только то, что после смерти Сталина, особенно на протяжении эпохи правления Хрущева, Компартия снова возникла в качестве намного более самостоятельного фактора советской действительности. Авторитарная природа советского политического строя, тем не менее, казалась неизменной, и на что-то иное тогда рассчитывать не приходилось. Теперь это может показаться странным, но на какое-то время вошло в моду говорить, что Соединенные Штаты и Советский Союз становились более похожими, и что их похожесть означала приемлемость для Запада советской политики, утратившей свой угрожающий характер. Сторонники модной тогда теории конвергенции делали ошибочный акцент на непреложной истине, заключавшейся в том, что Советский Союз располагал развитой экономикой. В 1960-х годах кое-кто из европейцев на левом политическом фланге считал социализм приемлемым путем к модернизации, но они часто упускали из виду неэффективность и диспропорции советской экономики. При том, что советская промышленная мощь заключалась в отраслях тяжелой индустрии, потребительский сектор в Советском Союзе, по сравнению с американским, оставался в запущенном состоянии и выглядел бы еще слабее без дорогостоящей системы дотаций. Сельское хозяйство, когда-то кормившее жителей городов Центральной Европы и заплатившее за индустриализацию, пребывало в затяжном упадке. Как это ни парадоксально, правительству Советского Союза приходилось даже закупать американское зерно. Официальной программой Коммунистической партии Советского Союза, одобренной в 1961 году, предполагалось к 1970 году обогнать Соединенные Штаты по объему промышленного производства. Ничего подобного не произошло. Зато задачу, поставленную президентом Кеннеди в том же самом году, доставить человека на Луну, американцы успешно выполнили. И все-таки, по сравнению с развивающимися странами, СССР, несомненно, обладал громадными богатствами. Несмотря на бросающиеся в глаза различия между ними с точки зрения обывателя с его представлениями об обществе потребления, народам более бедным США и СССР иногда виделись одинаково состоятельными государствами. Многие советские граждане тоже больше внимания обращали на отличия между их разрушенной и ограбленной страной, какой она выглядела в 1940-х годах, и ее состоянием в годах 1970-х, чем на сравнение с благополучными США. Различия между двумя этими системами никогда не выглядели односторонними. Советские инвестиции в образование, например, позволяли добиться уровня грамоты народа не ниже, а даже выше, чем наблюдался среди американцев. Такого рода сравнение, легко подпадавшее под категорию перехода количества в качество, тем не менее не влияли на основной для Запада показатель ВВП на душу населения, который в Советском Союзе в 1970-х годах оценивался гораздо ниже ВВП на душу населения в Соединенных Штатах. Если всем гражданам СССР в 1956 году наконец-то предоставили право на государственную пенсию по старости, почти на полвека позже британцев, им по-прежнему приходилось удовлетворяться медицинским обслуживанием, все безнадежнее отстававшим от медицинских услуг, доступных на Западе. Советскому народу досталось историческое наследие отсталости и разрухи, от которого он последовательно избавлялся. Только в 1952 году реальная заработная плата в СССР вернулась к уровню 1928 года. Теория конвергенции всегда выглядела рассчитанной на неисправимых оптимистов и упрощенцев. Тем не менее, к 1970 году СССР располагал научной и промышленной базой по своим масштабам и достижениям, способной вызвать зависть в Соединенных Штатах. Наглядное воплощение научно-техническая мощь СССР получила в космических достижениях, служивших неистощимым источником гордости советского гражданина за свою родину. К 1980 году в околоземном пространстве накопилось столько рукотворных объектов, от действующих и отработавших свое спутников до всякого космического мусора, что как-то уже подзабылись былые восторги от вывода на орбиту первых советских спутников 20 лет назад. Хотя американцы со своими космическими достижениями не заставили себя долго ждать, советские ученые все равно сохранили в данной сфере положение первопроходцев. Сообщения о покорении космоса подпитывали патриотическое воображение и вознаграждали долготерпение в условиях относительно скудной повседневной жизни в СССР. Не требует пространных рассуждений тот факт, что для многих советских граждан космические достижения их страны служили оправданием случившейся у них революции. Они считали, что общественно-политическое устройство СССР обеспечило советскому народу условия для выполнения задач, непосильных народам остальных стран. Матушка Россия, наконец, модернизировалась. Означало ли это, что советский народ в некотором смысле становился довольной всем нацией, с руководителями более уверенными и с меньшей подозрительностью относящимися к внешнему миру, а также склонными к умиротворению участников международных отношений? Тема совершенно другого разговора. По советскому отношению к китайскому возрождению такого вроде бы не скажешь. Пошли разговоры о превентивном ядерном ударе СССР по КНР, пусть даже в ответ на серьезные китайские провокации. К тому же, к 1970 году в советском обществе начинали появляться новые признаки внутреннего неблагополучия. Инакомыслие и несогласие с советским строем, особенно с запретом на свободомыслие, впервые стали очевидными в 1960-х годах. Добавим симптомы антиобщественного поведения в форме получивших широкое распространение мздоимства и пьянства, но оба этих недуга в большей или меньшей степени имелись во всех крупных странах мира. Не настолько очевидным, но очень важным по большому счету фактом следует назвать то, что в 1970-х годах люди, для которых русский язык был родной, перестали быть большинством страны. Между тем, советский режим оставался таким, где пределы свободы и фундаментальные привилегии индивидуума определялись на практике механизмом административных решений и политических тюрем. Различие между жизнью в Советском Союзе и США или любой западноевропейской страной все еще можно было определить с помощью таких критериев, как огромные расходы советских властей на глушение широковещательных радиостанций потенциального противника. По вполне понятным причинам изменения в США фиксировались легче, чем перемены в СССР, но не всегда легко оценивались базисные факторы. В примитивном наращивании американской мощи никто не сомневался, как и в ее важности для мира. В середине 1950-х годов на Соединенные Штаты приходилось около 6% населения планеты и больше половины объема выпуска промышленных товаров. К 2000 году экономика одной только Калифорнии займет пятое место в мире по величине. В 1968 году численность американского народонаселения преодолела порог в 200 миллионов человек. В 1900 году американцев насчитывалось 76 миллионов человек. И только каждый 20-й из них не относился к коренным гражданам США. Хотя на протяжении 10 лет власти в Вашингтоне будет преследовать беспокойство по поводу огромной массы испаноязычных переселенцев из Мексики и бассейна Карибского моря. Число новорожденных после 1960 года ушло вверх, тогда как уровень рождаемости понизился. В этом отношении США числились единственным в своем роде государством. Больше, чем когда-либо американцев с 1900 года поселилось в городах или их окрестностях. Поэтому вероятность того, что кто-то умрет от злокачественного новообразования, утроилась. Как ни парадоксально, политики увидели в этом верный признак улучшения здравоохранения, специалисты в области которого научились распознавать новое заболевание.